Рождественское письмо. Написано одной юной особе в ответ на приглашение посетить детский праздник. Мадемуазель, позвольте поблагодарить вас за приглашение. Тем не менее, я вынужден отклонить его самым решительным образом. Не сомневаюсь, что вы писали его, руководствуясь лучшими побуждениями. Увы, вынужден вас разочаровать. Давайте раз и навсегда расставим все точки над «и». В мои лета я не имею возможности предаваться подвижным детским играм с тем же жаром и энтузиазмом, которых они, безусловно, заслуживают. Я всегда питал большое уважение к такому времяпрепровождению, как игра «Туфля по кругу» или «Жмурки». Однако я достиг того почтенного возраста, когда повязка на глазах и весьма чувствительный тычок в спину от упитанного десятилетнего мальчика, вооруженного палкой с деревянной лошадиной головой, вызывают не искреннюю радость, а желание немедленно приступить к физической расправе. Еще менее я способен ползать по гостиной на четвереньках, накрывшись с головой тяжелым ковром и изображать медведя. Это занятие требует большого опыта и высочайшего профессионализма, которыми я, увы, не обладаю. Также вынужден признаться, что наш юный друг-священник, преподобный мистер Лазарь Фартинг, каждый раз повергает меня в смущение. Его дикие прыжки и неуместные затеи, неизменно делающие этого милого мальчика центром внимания и душой вечера, наводят на меня печальную мысль, что он появляется в вашем доме с какими-то корыстными целями. Вы пишете, что ваша тетушка помогает вам с организацией предстоящего вечера. Я не имею чести быть знакомым с вашей тетушкой, однако смею заподозрить, что она будет придумывать всевозможные игры, в которых меня будут спрашивать название реки в Азии, начинающиеся на букву «З». А когда я не смогу ответить, в наказание мне на шею поставят горячую тарелку, а дети будут стоять вокруг и хлопать в ладоши. Мой дорогой друг, такие игры требует более развитого интеллекта, чем у вашего покорного слуги. Поэтому я решительно отказываюсь принимать в них участие. В заключение хотел бы добавить, что пятицентовая перочистка, снятая с верхних ветвей рождественской елки, не способна вознаградить за все страдания, пережитые в такой вечер. Примите мои заверения в совершеннейшем к вам почтении. Ваш покорный слуга.